Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вопрос власти, который задавали первосвященники, книжники и старейшины ко Христу, какой властью ты это делаешь? Христос ответил, что задал им вопрос Иоанново крещение, от Бога было или нет. И размышляя, он на этим вопросом наводил, кто он есть, что он есть тот Мессия. Потому что если они признают, что это было от Бога, а именно народ так почитал, считал, видел, то Иисус Христос есть тот Мессия. И продолжая эту речь, мы будем сейчас читать из Евангелия от Марка 12 главу. Он приводит притчу о злых виноградарях. Итак, Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 12 стих. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плоды из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имеешь же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали этого в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в глазах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставившие его отошли. Итак, это продолжение беседы Иисуса с первосвященниками, книжниками и старейшинами. Когда он задал им вопросы, и они ответили, Христос приводит эту притчу. И он говорит, что хозяин насадил виноградник, обнес ограду, выкопал точило и построил башню, и отдал ее виноградарям. То есть хозяин все сделал. Он сделал то прообраз виноградника, что он все для там совершил, да? Выточил, насадил виноградник, выточил точило, выкопал точило, построил башню и отдал, да, обнес ограду. Он говорит, что Бог все сделал вам, что у вас все есть. Есть обильный виноградник, да, и он отдал его вам, религиозным вождям, чтобы вы трудились и приносили плод. Как Христос говорил ученикам своим, что я избрал вас, и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Евангелие от Иоанна, 15 глава, по-моему, 16 стих. Ну вот, сейчас уточню. Да, 16 стих, 15 главы Евангелия от Иоанна, что я избрал вас и поставил, чтобы вы шли и приносили. И вот сегодня этот вопрос он задает, мы читаем об этом вопросе, что он задает этим религиозным вождям. Он, вернее, приводит в притчи, что послал собирать плоды. Какие плоды? И мы понимаем, что плоды покаяния и плоды праведности, то есть хождение по воле Божией. Да, и когда обличают, Бог ожидает, говоря слово, что будет ответ на это слово, но ответа нет. И мало того, что этих пророков побивали, бесчестили, не иных убивали, и о сыне написано возлюбленном, его тоже убьют. И он вот говорит, показывая, что у вас проблема есть. проблемы непринятия воли Божией, непринесения плода. Но мы видим, что религиозные заканчиваются тем, что старались схватить его, но побоялись, потому что поняли, что о них говорит. Вопрос о власти, когда задавали, он показал на Иоанне Креститель, если это от Бога, им надо было бы признать, что он есть Мессия. Но они не хотели. И здесь он приводит притчу, и опять не хотят. И этот вопрос сегодня, тогда был, вернее, к религиозным вождям, сегодня он к нам. Всегда ли мы принимаем волю Божию? Всегда ли мы приносим те плоды, когда мы слышим, что о нас говорит Слово, обо мне лично, Бог ко мне обращается, приношу ли я тот добрый плод покаяния и праведности, плод любви, любви к Богу, любви к брату, любви к ближнему своему. И этот вопрос, он должен сегодня к нам звучать. Приношу ли я добрые плоды? Да, мы видим, что камень, который отвергли строитель, тот самый сделался главой угла. Это и есть Иисус Христос, камень. Камень, тот краеугольный камень, то основание нашей жизни. Без него у нас основание тогда будет зыбкое. То песок, когда наляжет ветер или бури, дождь пойдет, все размоет и все разрушится. Основанием необходимо, чтобы был именно Иисус Христос. И да благословит нас Господь именно на этом основании строить. И когда мы слышим, когда обращается к нам Бог, не противостоять, не обозлиться, но принять со смирением воли Его. Да даст нам Бог силы в этом. Аминь.